Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, то, что еще какой-нибудь десяток лет назад мне, например, казалось чудом, сегодня стало обыденной и, возможно, одной из самых главных примет современной жизни. О мобильных телефонах мы хотели поговорить с вами сегодня и о том, какую пользу или вред они наносят, обратите внимание, человеческой психике. У нас программа «Серебряные нити», она посвящена человеческой душе, и поэтому, ну, по крайней мере, сегодня мы не будем говорить о пользе или вреде мобильных телефонов для человеческого организма. Сегодня о том, что они приносят нашей психологии, плохого и хорошего. Сразу хочу предупредить вас, дорогие радиослушатели, что я вовсе не являюсь законченным врагом мобильных телефонов. И у меня, конечно, есть мобильный, и никаких сомнений в этом нет. Ну вот, довольно типичная цитата из интернета. Это еще достаточно цивилизованная. Мне кажется, она вполне типичную такую ситуацию обрисовывает. Цитирую. «Сейчас мы не мыслим себя без мобильников, но не слишком ли большой вред они наносят психике? Например, если я бываю недоступна, разрядился телефон, не слышу его, у моей мамы через 5 минут начинает буквально ехать крыша. При включении телефона обнаруживаю 10 пропущенных вызовов за 5 минут. К тому же уже большая половина моих знакомых уведомлена мамой, что со мной что-то случилось». А ведь было время, когда я в более младшем возрасте гуляла во дворе, по городу, ходила в кино, и, в общем, никто не сходил обо мне с ума. Случай с моей мамой вовсе не единственный. Вокруг много таких случаев. Разве это нормально? Ну, действительно, что вы думаете о роли в нашей жизни и в нашем поведении мобильных телефонов? Сегодня этот разговор идет по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон наших прямых эфиров. Как вы относитесь к мобильных телефонам? Что в них больше для души человеческой? Пользы? Ну, ведь, правда, они спасают порой от одиночества, из страха или вреда. И вообще этот самый вред мы как-то можем сформулировать? Или уже даже и формулировать его не стоит? В России, надо сказать, есть только такие спорадические какие-то публикации, а вообще термин «мобильная зависимость» и такой замечательный термин, как «номофобия», который описывает страх остаться без мобильного телефона. Вот этот самый главный сегодняшний страх человечества, являются давно общепринятыми терминами европейской, американской психологии и медицины. Потому что действительно человек практически не мыслит себя без мобильника. А вы, дорогие радиослушатели, себя без него мыслите? К какой категории людей вы относитесь? Вот ученые из Великобритании выделили 3 типа владельцев сотовых телефонов. Первый тип – киборги. Киборги считают телефон своим продолжением, практически частью тела, и решительно не могут без него обходиться. Никогда его не выключают, перед сном кладут на тумбочку или рядом на подушку. Второй тип – протезированные. Это люди тоже, которые чувствуют телефон как протез самого себя. Смысл этого протеза заключается в том, что они тоже не могут жить без мобильного телефона, тоже его никогда не выключают, но ощущают в этом какую-то неловкость, что-то неестественное. Короче говоря, если для киборгов это естественный орган тела, то для протезированных именно протез. Ну и, наконец, третья категория – отвязанные или непривязанные. Для них это просто телефон. Ну, просто телефон, чтобы звонить, когда это нужно, да и то в основном по делу. Я боюсь, что я вот отношу себя пока, по крайней мере, к третьей категории человечества. Итак, к какой категории вы себя относите и что находите больше в мобильных телефонах? Польза или вреда? Ну, а что касается мобильных пауз, можно я доставлю себе непривязанному некоторое удовольствие и попробуем мы сегодня послушать одну, только одну из старых мелодий, которые сегодня, к сожалению, сохранились только в звучании рингтонов. Вот подлинники, истоки этих самых рингтонов. A girl went back to Napoli, because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go, you mixed up Siciliano, all you gala crazy, do the mambo like a crazy with a hey mambo, do what a tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, try an enchilada with the fish a bacala, and then you hey kumba, I love how you dance rumba, just make some advice pisano, learn how to mambo, if you're gonna be a square you ain't a gonna go no way, mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe, shake like a Giovanni. I look is a beach. You get happy in the feet when you mama Italiano. Shake a baby shake, 'cause I love it when you're taking me. You stop or I'm gonna tell a papa when you hear Jadrul. You don't have to go to school. Just make a with the beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what's cooking till you hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, oh oh oh. You mixed up Siciliano, it's so delish, everybody come go pisha how to mambo Italiano, yeah. Ну вот действительно, мобильный телефон, друг или враг? Ведь, ну правда, сегодня мы отчасти оказываемся пленниками мобильной связи. Ну, например, я во время своей работы просто вынужден отключать телефон по той простой причине, что в любой момент, когда я разговариваю с пациентом или веду какой-то сеанс, мне могут прислать сообщение, позвонить, потребовать куда-то поехать, немедленно куда-то бежать, особенно, разумеется, домашние звонки. А если я не буду снимать трубку, то можно еще больше влипнуть, потому что скажут, вот ведь какой скверный доктор, ему звонят, тут страдают по делу, а он эти звонки игнорирует, и поэтому, в общем, любую паузу стараешься нервно подходить к телефону. А вот, например, ну так ли человеку, врачу, в частности, хочется, чтобы его в любой момент, в любое время дня и ночи могли найти? Поскольку, вот я не уверен, разве можно так отдохнуть? Ну, с другой стороны, конечно, нет сомнений в том, что мобильный вещь необходимая. И вот наша постоянная радиослушательница, народный корреспондент Эльмира приготовила хвалебную песню мобильному телефону. Мне кажется, тут ничего не добавить и не убавить. Здравствуйте. Прежде чем порассуждать о психологии владельцев сотовых телефонов, немножечко остановлюсь на функциях самого современного сотового телефона. Современный сотовый телефон объединил в себе возможности многих технических достижений. Это уже не только телефон, но и телеграф, ведь можно отправлять и принимать коротенькие сообщения, аналоги телеграм. Это мини-компьютер, с помощью которого можно выходить в интернет. В маленьком, величиной с ладошку прямоугольнички мобильного телефона, живут фотоаппарат, видеокамера, телевизор, радио, аудиоплеер, игровая приставка, калькулятор, маленький секретарь, который разбудит вовремя будильником, напомнит дату календарем, предупредит о наступлении важного часа или дня, о том, что кто-то звонил и не дозвонился, зарегистрирует и напомнит владельцу телефона о всех входящих и исходящих сообщениях и звонках. Мобильный телефон сохранит любимый или, наоборот, ненавистный, это по желанию владельца уж, голос на диктофоне, развлечет в пути электронной книгой или просмотром видео и фотоальбомов, запечатлевших дорогие лица, пейзажи, памятники архитектуры. Сотовый телефон можно назвать концентратом или символом современной культуры. А мы живем в эпоху культуры экстравертов. Поэтому, на первый взгляд, в сотовом телефоне так много для общения экстраверта, которые могут не просто наслаждаться, а обжираться общением 24 часа в сутки, хватило бы только денег. Хотя, как утверждает статистика, средний человек, набрав более 200-250 контактов, пресекает дальнейшее их разрастание. Поэтому разработчики мобилы учли и добавили функции телефона черный список нежелательных абонентов. Есть также шаблоны «Я на совещании», «Я вам перезвоню», «Я на работе» и другие, которые можно расширить, занести в сотовый и отсылать моменты, когда нас нежелательно отвлекать по рабочим или личным мотивам. Но интроверты с их потребностью длительных погружений во внутреннее пространство души, хрупкими защитами внутреннего мира, все равно чувствуют себя трудно и жалуются на сотовый телефон, который выдергивает их моменты транса. И думаю, что такие люди в какой-то мере даже демонизируют сотовые телефоны. Поэтому рассчитываю, что понимание того, какие плюсы принес в нашу жизнь сотовый телефон, помогут, может быть, некоторым людям простить и ряд недостатков, которые так или иначе несет с собой любая революция, в том числе и техническая. Обращаю ваше внимание вот на что. Первое. Современный человек, во многом благодаря интернету и сотовому телефону, получил мощнейший рычаг для поддержания демократии в своей стране. Вы только подумайте, если раньше управление информационными потоками помогало власть имущим сосредотачивать в своих руках еще большую власть и охранять ее, то теперь с появлением интернета и сотового телефона со множеством его функций во главе информационного потока может оказаться каждый человек, став свидетелем, например, важного события, отсняв его на телефон и оповестив других людей о происшествии через интернет. Таким образом, сотовый телефон вместе с интернетом предоставил нам больше гражданских прав. Второе. Сотовый телефон позволяет каждому человеку проявить свой человеческий гражданский долг, вызвав скорую помощь для лежащего на земле человека, сообщив о пожаре, утечке газа или преступлении. В-третьих, сотовый телефон тренирует и повышает наши коммуникативные навыки. Сокращая до минимума разговор в общественном месте с позвонившим абонентом, мы учимся кратко формулировать свои мысли, концентрируясь на голосе в трубке и общаясь вслепую, поэтому учимся считывать настроение позвонившего по тону и тембру голоса, угадывать скрытые интенции его сообщения. То есть мы тренируем свои навыки общения. Подытоживая все сказанное, хочу сказать вот что. Так или иначе, время вспять не повернуть. И с наличием сотовых телефонов в нашей жизни нужно мириться, стараясь извлечь из этого факта их присутствие в нашей жизни максимум пользы и удовольствия. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Вот такая поэма мобильному телефону. Ну, я, когда все это слушаю, мне подмывает спросить все время Эльмиру, как народного корреспондента. Эльмира, если есть такой замечательный мобильный телефон, то мужчины-то еще нужны, в общем, или женщины, например. Ну, вот если уже есть у человека мобильный, который и напомнит, и разбудит, и убаюкает, и сказку расскажет. В общем, а мы-то как же? И это, между прочим, немаловажный вопрос. Между прочим, возможно, именно от того, что вот он такое все замечательное. Люди не могут без него обходиться, как раньше, в общем, не могли обходиться друг без друга. Нет-нет, я, конечно, вовсе не пытаюсь оживить каким-то образом мобильный телефон, и, боюсь, что люди сами его оживляют. такое впечатление, что каким-то образом, действительно облегчая общение, он его прекращает. А вот как это получается, вот это очень сложный вопрос. Здравствуйте, Николай Иванович. Алло. Тебя не называю, как вы сказали это слово. Чего-чего? Николай Иванович. Алло. Ничего не понял про Николая Ивановича. Вот Елена Анатольевна. Алло. Алло. Здрасте, Елена. Я вас приветствую. Вы поняли, что я ваша поклонница. Люблю вашу передачу. Все время слушаю. И эта передача для меня очень интересна. Потому что мне кажется, что все новые введения, ими надо просто пользоваться, но не поклоняться. Вот, у меня пришла как-то на смс-ка пришла. Вот, мой приятель пишет, как жизнь? Я ему не ответила. И потом, когда он мне перезвонил, я ему сказала, ты знаешь, я готова была тебя убить. Потому что я хочу слышать твой голос. Я хочу общения. То есть вот здесь бывает иногда очень формальное какое-то отношение. Но мобильный телефон вот мне лично нужен для работы. Потому что у меня работа нестабильная, и меня могут вызвать в любую секунду. Вот я иду на магазин куда-то и так далее. Мне позвонят и скажут, ты вечером занята, я работаю в театре. Кто-то заболел, и замена спектакля. И я не имею права быть вне связи. Поэтому мобильный телефон – это замечательная вещь. Но, с другой стороны, вот у меня подруга есть. Она старше меня намного. Она очень болеет. И я звоню ей утром и вечером. Я живу на даче, а она в Москве. И я звоню ей каждое утро и каждый вечер, чтобы ей не было страшно. Поэтому мобильный телефон – это и благо, это и зло. Это вот мое такое вот мнение. Только вот где благо, а где зло? Еще раз, Николай Иванович, здравствуйте. Второй раз мимо нету Николая Ивановича. Вот что коротко сказала наша замечательная радиослушательница Аня. Добрый вечер. Мне кажется, что разговоры по телефону и смс-ки – это разновидность общения с самим собой внутри своего воображения. В смысле, да, разговариваешь с кем-то, но при этом помещаешь этого человека внутрь себя. Представляешь его, понимаешь настроение и принимаешь его состояние. И через это действие обнаруживаешь свою глубину. А по телефону у меня получается разговаривать только по делу. Просто так не могу. А вот смс-ки, я даже еще до знакомства с коллективным бессознательным говорила, я пишу в космос. Потому что такое писание как-то упорядочивает разброд в голове. Во всяком случае, в моей. Спасибо, Анна. Ну вот Анна, по всей видимости, имеет в виду все-таки не писание смс-ок, а как раз писание нормальное, человеческое. Потому что очевидно, что смс-ки и посты все больше краткие в интернете. Так или иначе, натуральное общение стали заменять. Вот что сказал по этому поводу наш постоянный радиослушатель и один из организаторов и создателей нашего сайта в интернете Алексей Попов. Здравствуйте. Общение по мобильному телефону делает необязательным личное присутствие и личные встречи. Становится легко вести контакты только голосом, благодаря чему возникает искушение подменять личные встречи на далекие контакты. Чем, конечно же, мы пользуемся, объясняя это экономией ставшего нынче дорогим времени. Мы готовы перенаправлять свое время на телефонное общение вместо личной встречи. Мы легко совершаем подмену личного присутствия голосами. Еще в большей степени это можно сказать про интернет, где общение выглядит как обмен текстами, зачастую состоящими из междометий, смайликов и вообще буквенного ссора. И вот интересное явление можно увидеть. Благодаря техническим новинкам человек все больше забирается в ящик ограниченных собственных проявлений. Естественно, вводя самого себя в постоянно накапливающиеся страдания невыраженности, бессмысленности и тому подобное. Происходит как бы деформация внутренней жизни. Одни стороны жизни легко усиливаются техническими средствами, другие тухнут. Почему же это происходит? Я думаю, что любой технический предмет является средством реализации желаний. Телефоном может воспользоваться не только желание что-то сказать другому человеку, но и желание закрыться и не разговаривать. Или желание ограничивать общение с выгодой только для себя. Например, включать телефон только тогда, когда самому нужно что-нибудь сказать или спросить. Есть также популярное мнение о том, что мобильный телефон дает чувство защищенности. Здесь мне видится тоже явление психической деформации. Получая в свои руки средства защищенности от информационных опасностей, человек начинает на него полагаться, покидая внутреннюю уверенность ради внешней. Менее всего явным, но, на мой взгляд, основным, является желание формализации, обездушивания общения. Об этом желании может быть большой разговор, поэтому здесь я не буду на нем останавливаться. В заключение хочу заметить, что, как и любая технически сложная вещь, телефоны превратились в своеобразную манифестацию внутренних надежд человека. По этой причине некоторые люди, например, западают на приобретение дорогих телефонов, а также на регулярную их замену. Мы с энтузиазмом пользуемся техническими средствами, не замечая, что техника потихоньку овладевает нами. Мы уходим в технические миры, забывая самих себя. Алексей Попов, Пермь. Вот только в какие миры, вместо каких миров мы уходим? Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, все слушатели «Серебряных нитей». Я бы хотел сказать вот такое свое мнение. В принципе, я согласен с Алексеем Поповым. И вообще, размышляя на эту тему, у меня сложилось такое впечатление, что люди делятся тоже на три категории, только мои три категории. Первое – это люди, которые не приняли сотовых телефонов. Вторые – это те, которые усвоили их, но усвоили их по необходимости, по надобности, и пользуются ими, вот, исходя из нужды. И третье – это вот, которые с телефонами, что называется, форева навсегда. Это вот те самые киборги. Наверное. Они вообще-то киборги, это я неправильно произнес. Ну, киборги, да. Вечное мое медицинское ударение. Прошу всех прощения. Вот, и для меня, недавно вот побывав в Москве, я очень сильно был как бы впечатлен тем, что тем количеством людей, которые погружены в эти телефоны. И у меня сложилось такое мнение, что это определенная замкнутость. Это определенная закрытость, и как будто бы это вектор души направлен не в ту сторону, не в сторону общения с людьми. То есть, да, у телефона есть чрезвычайно большое количество функций, там и ежедневник, и смс-ки, и твиттеры всякие, очень много, а реального общения, получается, нет. У меня еще такая ассоциация возникла, когда-то в «Серебряных нитях» была мысль, была даже передача целая, посвященная жвачке. И вот у меня такая же ассоциация есть, что это попытка какая-то создать занятость самого себя. Ну уж говорите прямо, Миш, это какая-то своеобразная попытка умственной жвачки. Умственной жвачки, так да, точно. Да, только не жвачки ума, а какой-то очень странной жвачки общения. Потому что вот с одной стороны оно вроде бы есть, а с другой стороны его вроде как и нету. Вот об этой загадке попробуем поговорить после очередного нашего сегодняшнего рингтона. Si vous avez la nostalgie des chants d'amour de l'Italie, ne partez pas pour Rome ou Napoli, car on n'entend plus aujourd'hui qu'un seul cri. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo. Mambo italiano, go, go, go. Viens donc ma colombine, laisse-la ta mandoline, c'est le bongo qui domine. Hey mambo, bye bye les tarentelles. Hey mambo, bye-bye, les ritournelles, hey mambo. Mambo italiano, de Milano à Florence, c'est le seul pas que l'on danse. Et bientôt, disparaîtra le bel canto. Ça fait dormir les signorines qui rêvent du mambo. C'est plus chaud qu'un soir d'orage, sans tempo fait des ravages. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo. Mambo italiano, go, go, go. Là-haut, la lune brille, dans les yeux, la joie pétille. Dansez donc les jolies filles. Mambo italiano. Devient folle et dans Venise les gondoles on danse le mambo. C'est le rythme, la jeunesse, le bonheur, la joie, l'ivresse. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go. Pour faire un beau mariage, si ton cœur est à la page, danse donc c'est de ton âge. Mambo italiano. Серебряные нити. С вашего позволения, напомню вам несколько вещей. Во-первых, я давно очень не говорил, что не напоминал, что в дни прямого эфира по телефону 495-956-1514 работает автоответчик. Он включен с 20.00 по Москве до 22.00 по Москве. За час до окончания эфира он выключается. Но в эти два часа можно оставить свое сообщение по теме следующего эфира, да, то есть того эфира, который у нас объявлен на среду. Кроме того, обсуждение, предварительное обсуждение тем идут у нас на сайте. Сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Там есть форум, заходите на форум, видите раздел радиопередачи. Вот в этом разделе идут непосредственные обсуждения, предварительные темы, которые будут обсуждаться, ну и последующие, конечно. И работает мини-чат, где вы можете оставлять сообщения. Есть очень удобный и простой архив передач, в котором можно слушать наши записи. Есть много видеозаписей. Короче говоря, если вы будете пользоваться сайтом, наше общение будет проще и эффективнее. Кроме того, напомню, что из ваших вопросов и из вопросов, пришедших на сайт «Серебряных нитей», мы сделали книжку, которая носит странное название «Вопросы психотерапевту». Книжка эта состоит из ваших вопросов и практических советов, которые мы слишком часто так и не успеваем обсудить в передачах. Поэтому эти практические советы, ну, как бы выводы из наших теоретических разговоров, можно прочесть в книжке Данилина «Вопросы психотерапевту», которую я предлагал вам, прочтя, подарить своим друзьям, заложив нужный им совет, поскольку, может быть, таким образом у наших слушателей и пользователей нашего сайта станет немного больше. Ну, вот, собственно, и все объявления. По поводу мобильных телефонов, у меня много очень странных впечатлений. Ну, например, несколько раз люди разного возраста, которые ходили к нам на группы, или с которыми мне приходилось, ну, скажем так, подолгу беседовать, с удивлением отмечали, что когда вот у них появлялся такой интровертированный, как сказала бы Эльмира, взгляд себя, то есть когда они пытались анализировать свое поведение, у них одновременно как-то становилось спокойнее отношение к мобильному телефону. То есть я однажды даже это посчитал. Вот когда человек, привыкший к мобильному, остается хотя бы на час без мобильного телефона, он начинает очень нервничать. А вот если он начинает сознательно тренироваться и как бы выключает мобильный для того, чтобы о чем-то подумать. Ну вот, сделать уроки, подготовиться к экзамену, почитать книгу, то он начинает постепенно привыкать. Он вдруг становится способным самостоятельно обдумать какие-то свои проблемы. Вот эта беда стала у нас самой страшной. Дело в том, что у нас, что присутствие мобильного как бы дает возможность разделить проблему. Ее решаю уже не я, а ее решаю я, моя мама, моя лучшая подруга, мой брат, тетя моего мужа и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, все эти люди, с которыми я немедленно практически после переживания проблемы, любой, даже самой мелкой, связываюсь и советуюсь. Каждый из них говорит с какой-то своей позиции, кто-то с педагогической, кто-то с позиции пережитого опыта, кто-то рассказывает анекдот. Но в любом случае, как бы я выбираю из набора решения проблем и исчезаю. Потому что в этой возникающей паутине меня как бы нет. Разделение проблемы с другими людьми, с которыми я могу немедленно связаться, снимает с меня ответственность. Ну, естественно, если я провалил экзамен, то какие-то близкие друзья или подруги мне скажут, да все экзаменаторы козлы, или еще что-нибудь такое очень убедительное, и что они ничего не понимают, ты же столько готовилась, да ты самая умная. Я фактически получу из внешнего мира практически мгновенно. И очень обижусь, если я не дозвонюсь в такой ситуации до кого-то своих друзей или близких. Я практически моментально эту проблему разделю, раздроблю. Я потеряю необходимость ее осмыслить, продумать. Уж простите меня, переварить. Здравствуйте, Анатолий. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер, меня зовут Анатолий. За передачу, конечно, спасибо, передача очень дельная, действительно. Я вот по поводу как раз вот телефонов мобильных. Там вот я не зрячий, но я обычно не стараюсь им пользоваться. Это действительно необходимость, но ведь раньше у нас не было их. Потом пошли ГТСовские телефоны, как-то не больно ими. Но сейчас просто мода такая пошла. И эта мода довела людей вот на полную безграмотность. Люди неграмотные, ни образования, ни культуры. И вот эти телефоны, да, действительно, их просто спасают, какой-то выход находится. А ведь на самом деле лучше почитать книжки, чем-то письменным заняться, ну, что-то хорошее послушать. Мне кажется, это сам натуральный хороший эффект получился. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Я хотел просто сообщить, что вот опять у нас таких сведений нет, но средний англичанин от 16 до 24 лет от роду отправляет в день до 200 смс-сообщений. Очень много тарифов на бесплатные смс-сообщения. И поэтому точно так же, как у нас в Англии, средняя школа бьет тревогу о том, что ученики разучились писать. А письмо — это то, что на самом деле имела в виду Аня. Она уже говорила об этом. А письмо — это, кроме всего прочего, способность выражать свои чувства. А для того, чтобы выражать свои чувства, нужна некоторая пауза, чтобы о них подумать. По крайней мере, подумать о своих чувствах, а не об отношении огромного количества своих знакомых к этой проблеме. Потому что в результате действительно образуется сеть. сеть, она образуется в интернете, на сайтах, она образуется в мобильных телефонах, но сеть — это психологическая. Это сеть, в которой отдельная человеческая душа начинает дробиться на части, передавая этим самым своим частям решения больших и маленьких проблем, которые возникают. Вообще, очень интересно это, потому что выясняется, что очень трудно человек развивается, особенно эмоционально, если его эмоции, в том числе и отрицательные, немедленно уходят, немедленно сбрасываются. Ну, например, все в тот же самый мобильный телефон. Это вот деление на части фактически уменьшает некоторую прочувствованность этой эмоции в несколько раз. Это лекарство такое, от стресса мы говорим. Но ведь мы становимся при этом эмоционально беднее. А что происходит? Вот мы смотрим на девушек и юношей, которые идут с озабоченным видом по улицам и непрерывно разговаривают по мобильному телефону. Просто непрерывно. Это что значит? Это значит, скорее всего, что эти юноши или девушка что-то переживают. Они переживают, ну, там, я не знаю, провал на экзамене, разрыв с любимым, выяснение отношений с родителями. Все что угодно. И в результате, это же лекарство, в результате само переживание эмоции ослабевает во много раз быстрее, чем оно, ну, должно быть. Потому что человеку обязательно нужно время для того, чтобы свою собственную эмоцию понять, пережить, разобраться. Если мы... В этом загадка и в этом проблема современного человечества. Дело в том, что если мы стремительно избавляемся от тревоги, мы избавляемся от мысли о собственном будущем. Если мы также стремительно защищаемся от собственных агрессивных мыслей, мы становимся беззащитными. Если мы разделяем с большим количеством людей какую-то свою радость, особенно интимную радость, то мы как-то теряем способность испытывать удовольствие. Так устроена нервная система. Она устроена таким образом, что всегда есть какой-то необходимый период для прочувствования и переживания эмоций. И этот период должен быть лично твоим. А вот это самое сбрасывание эмоций в телефонную сеть как бы не дает возможности научиться пользоваться своими эмоциями. Мир сокращается, скорости растут, но от этого душа-то человеческая не меняется. Все равно нам необходимо учиться чувствовать. А мы это чувство и выражение своих чувств заменяем несколькими смайликами, посылая смс-ку. Вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Здравствуйте. Вот что я хочу сказать о мобильных телефонах. В детстве, когда мобильных телефонов не было, у меня была такая мечта. Я хотела иметь какое-нибудь устройство с маленьким экранчиком, на котором можно было бы в любой момент посмотреть, что делается в любой точке мира. Думаю, что мечта это не только моя. Это, наверное, общая мечта. Она и породила нынешние навороченные мобильники, через которые можно не только общаться, но и в интернет выйти, и телевизор посмотреть, и радио послушать. А все почему? Потому что это восходит к другой мечте – иметь какую-то маленькую штучку, через которую можно ловить волны из бесконечного мира. Причем предмет этот должен быть именно маленьким, чтобы его можно было с собой носить. Когда не было мобильников, для меня такой вещью был маленький радиоприемник. И я думаю, а может быть в наше время покупка мобильника, покупка маленькой вещи, через которую можно ловить волны внешнего мира, может это желание купить себе воронку Розанова? Тогда маленький мобильник – это та самая точка, через которую, как мы надеемся, должен проникнуть какой-то божественный луч, какие-то божественные волны. Ну и, конечно, нынешнее отношение к мобильным телефонам, оно во многом мистическое. В этом можно убедиться, если посмотреть на те многочисленные футляры для телефонов, которые везде продаются. Чем они только не украшены. Можно увидеть футляры с изображением животных, пантеры, например. Многие футляры украшены бисером, вышивкой, узорами, подвесками. То есть всем тем, чем в древности украшали ритуальные предметы, которые считались одушевленными. А недавно я видела футляр, сделанный в виде кукольного платьица. Ну да, мобильник – это в какой-то степени кукла. Кукла всегда была олицетворением души того, или чаще той, кому она принадлежала. И мы сегодня точно так же пытаемся вложить в мобильный телефон свою душу, вкладывая в него то, чем мы являемся – фотографии, песни, видеоролики и контакты с другими людьми. Спасибо, меня зовут Женя. А вот о мистике мобильных телефонов мы продолжим разговор. О мобильных телефонах, мистике и о мобильниках и детях. Очень важная тема. Продолжим разговор в ближайшую среду. Всем спасибо большое. Спокойной ночи. Dai bei racconti di mamma. Solo per ballare il tango. Ehi mambo, mambo italiano. Ehi mambo, l'Italia è tanto bella. Ehi mambo, mambo italiano. Portami a mangiare pumarola e maccherola. E bimbo, balliamo tutta notte bimbo, sbagliando sempre l'italiano. Ridi o Milano, quando non capisci cosa dico ti sorridi. Sai ballare, non ti preoccupare, io ti potrei anche insegnare, dai, bambino!